Одна из первых и центральных глав «Царь рыбы» — рассказ «Капля». После рыбалки сытные ухи, таежники улеглись спать, и только один автор-гость бодрствует. Он рад этой возможности побыть с ночной тайгой наедине. И тайга вроде бы та же, и над головой вечное небо тоже, все родное, но... Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Не зря эти строки предваряют последний рассказ, повествование «Нет мне ответа». Но сейчас наш разговор о капле. Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе, различил две мерцающие звездочки, величиной семечка таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают у меня чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят «тот свет», я не загробье, не темноту воображаю, а вот эти мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал, радость кратко, приходящая, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет молнии скорее, и укатится перекатным громыханием. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем. Рождает дума ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом всегда томительно сладком, то ли о заманчивом и от ясности пугающе притягательном будущем. Мудра, взросла печаль, ей миллионы лет, радуешь всегда в детском возрасте, в детском обличии, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну, вот как цветов, чем гуще тайга, тем не реже. Лирический герой, альтер-эго писателя, задается вопросом. Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма? И дает ответ, который лейтмотивом проходит через все повествование. Это она, душа моя, наполнила все вокруг беспокойством. И эта возвышающая боль заставляет задуматься над тем, о чем говорим весьма часто и вроде бы безразлично. Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним. Дети — счастье, дети — радость, дети — свет в окошке. Но дети еще — это и мука наша, вечная наша тревога. Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — все наголо видать. Дети могут нами закрыться. Мы ими никогда. И еще, какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь, вот скоро умирать, они останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть, кто их примет со всеми изъянами, кто поймет, простит. Боль автора не только о собственных детях, это боль за всех тех, кто идет за нами. Переживание Астафьева, по-моему, наиболее точно отразил Анатолий Ланщиков. Страшную нечеловеческую войну выдюжили, отстояли страну, победили, и началась долгая череда мирных лет. Там, на фронте, казалось, что окончится этот кошмар, и начнется какая-то новая, непременно светлая жизнь. А потекли эти мирные годы, незаметно вплетаясь в десятилетия, и жизнь не становилась светлой. Жизнь становилась какой-то мутной, по-прежнему в ночи мерцали те же звезды, напоминая вечности и соблазняя ее. А вот тайга под напором людской дури и жадности начала терять признаки своей всевечности. Гибнут озера, реки, умирает лес, в жестокой алчности истребляется зверь и рыба, будто конец света наступает, и после тебя уж никому не жить. Пугающие картины, нарисованные Астафьевым, предстают перед нами. Осень 1971 года по всей России выдалась затяжная. И в Сибири неслыханное дело, почти до декабря не было снега. Справедлива, мудра, терпелива наша природа. Но и она содрогнулась. Оглохла в ту осень от грохота выстрелов, ослепла от порохового дыма. На лодках с бочками горючего, с ящиками боеприпасов, с харчами в багажниках двинулись налетчики вверх по Сыму, в глушь молчаливые тайги. Нет на Сыме ни инспекторов, ни милиции, никакого населения. Но охотники все равно врозь правятся, боясь друг дружки, крадутся по реке. Исчезли обычаи, предания, правила, законы. Лишь страх перед штрафом или тюрьмой сдерживает от полного разграбления тайги. Люди живут одним днем, одним сезоном, побольше за раз урвать сдарма. А, впрочем, и охота, и рыбный промысел — это тоже работа. Но работа работе рознь. Испокон веку кормился таежник и лесом, и рекой, так ведь брал с них ровно столько, сколько нужно, и тогда, когда можно. Вечно же работа на реке или в лесу напоминает грабеж. Вытащит 5 рыбин, а заодно 15 загубит. Спилит кедрать, чтобы побыстрее и побольше взять орехов, зверей и птиц, готовы лупить в сезонье, не сезонье. Обобщает ланщиков свои впечатления от раздумий Астафьева. В ностальгической гордости за свой край Виктор Петрович приводит в заключающем повествовании рассказе «Нет мне ответа» слова профессора Симона Палласа, побывавшего в Красноярском крае в 1772 году. Вокруг Красноярска чем более урожаю, тем жить дешевле. Да я и совершенно уверен, что хотя благополучной всей империи России нет ни одного уезда, где бы на дороговизну жаловаться было можно. Однако ни в которой части сего государства земные продукты так дешевы не находятся, как здесь. А всеобщем недороде, кроме обыкновенной хорошей жатвы, здесь не знаю, например. Слова профессора будет в Астафьеве собственное воспоминание — быть веселеньку. Желание сие, укрепляясь в пути, пробило сквозь толщу времени. Шумел базар, гулял базар, и не хватало в нем рядов. Торговля с вазов на берегу, из барж и лодок, рыбу продавали бочками. Попутно свежую и соленую, вяленую и копченую, мороженую сушеную, красную и белую, низовскую и верховскую, большую и маленькую, на всякий вкус и спрос. И все это не из чужой памяти заимствует автор. Это живые впечатления собственного детства, детства сурового, скупого на радости. Царь-рыба, глава, давшая название всему циклу, собирает воедино все важнейшие эпизоды первой части. Автор оттесняется как бы на задний план, на место стороннего наблюдателя событий. Он, хотя человек и здешний, но все-таки уж давно гость в тайге. Центральный эпизод главы — единоборство Игнатьича с огромным осетром. Это был не простой осетр, а царь-рыба, о которой еще дедушка суеверно говорил. Лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но напористый и самоуверенный от природы Игнатьич заглушает себе дедушкин голос. «Упускать такого осетра нельзя, — думает он. Царь-рыба пытается раз в жизни, то ведь не всякому Якову. Дамке отродясь не подал и не падется, он рекет не рыбачит, сорит удами». И завязывается страшный поединок. Рыба сильнее человека, но человек умнее рыбы. Это он придумал и изготовил всяческие приспособления для того, чтобы одолеть ее. Рыба боролась за свою жизнь, а человек за небывалый охотничий трофей. На стороне рыба правота, человек же отдался во власть азарта. Рыба здесь олицетворяет природу с ее силой и бессилием. Противная сторона — насилие над природой и человеческую гордыню. В самый драматический момент борьбы человек вдруг оказывается за бортом. Он путается в изготовленных им же самим опасных снастях, к нему прибивается изможденная рыбина, и вот они рядом, тело к телу, или держащийся за борт человек и израненный его крючками рыбина. Звери и человек в море и пожары во все времена природных бед не раз и не два оставались один на один. Медведь, волк, рысь, грудь в грудь, глаз в глаз ожидает смерти на раз много дней и ночей. Такие страсти, такие ужасы об этом рассказывались. но чтоб повязались одной долей человек и рыба, холодная, тупоголовая, в панцире плащей, с желтенькими, восковоплавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, у зверя глаза умные, а не поросячьи, бессмысленно сытые глаза, такое-то на свете бывало, хотя на этом свете все и всякое бывало, да не всем людям известно. К человеку пришли воспоминания о той давней жизни, которая вроде бы не предполагала такой развязки. Вспомнилось ему, как он в юности он оскорбил, мерзко оскорбил юную односельчанку Глашку. Они теперь живут в одном селе, вернее, она живет теперь в селе, а он вот здесь, в воде, рядом с громадной рыбиной, заканчивает свою жизнь. Все ж хватило сил просипеть: «Глашка, прости!» И с тем хотел разжать пальцы, отпустить борт лодки, но пальцы не разжимались, их свело судорогой. Так продолжает пересказ анализ Ланщиков, углубляясь в размышления Астафьева. Словно услышал кто-то эти его прощальные последние слова. Прозвучал в речной темени звук лодочного мотора, и Игнатьич понял, что это брат, командор. Волна придала рыбе добавочные силы, и, наконец, она, рвя свое тело, отодралась от смертельных пут и ушла в холодную глубь. «Иди, рыба, иди, поживи сколько можешь. Я про тебя никому не скажу», — молвил ловец. Ему сделалось легче. Тело то, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе откуда-то еще не постигнутого умом освобождение. Вот так и разошлись они по-хорошему, если считать хорошим все, кроме смерти, кроме гибели, природа и отделившийся от нее человек. Завершает первую часть повествования рассказ «Летит черное перо», в котором Виктор Астафьев с грустью повествует о том, как грабят, кому не лень, и у кого совести нет уже, стонущую от нашествия двуногих дикарей тайгу. Птица сопрела на складе, вонь плыла по всему поселку. Товар списали, убытки отнесли на счет стихии и повесили кругленькую сумму на шею государству. А глухарей навозными вилами грузили в кузова машин и возили в местный пруд на свалку. Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки. Как вздымался ветер, сажей летела над поселком чушь черное перо, поднятое из берегов обсохшего пруда. Летала, кружила застя белый свет, ребят горелым порохом и мертвым прахом на лике очумелого солнца. Всего два коротких абзаца, и перед читателями картина огромная и страшная. Казалось, ничем не приукрашенная. Горькая правда должна нарушить коллективное равнодушие, побудить людей к действию. Но что изменилось с тех пор? Как в таких случаях принято говорить, вопрос чисто риторический. История с такими масштабами варварского уничтожения природы еще не сталкивалась. А ведь с того времени, когда русские писатели ударили в набат, прошло уже полвека. Достаточно, чтобы понять то, о чем предупреждает Астафьев. Варварское отношение людей к природе равносильно самоуничтожению. С деятельностью человека связаны приобретающий угрожающий характер, тяжелые природные аномалии. Природа, которая долгое время находилась в своей вековой неизменности, бьет тревогу. Почти ни у кого не вызывает сомнения глобальное потепление. Все чаще приносит огромные бедствия, мощнейшие ураганы и разрушительные землетрясения, невиданные лесные пожары и наводнения. Человек начал пожинать результаты своей хищнической деятельности. Летит над землей черное перо. У хана Баганиди открывает вторую часть повествования. Перед нами нелегкое детство Акима. Полуголодное существование иногда заставляло его отправляться на поиски остатков от вольготной таежной трапезы различных хищников. На обогретом, с боков заголенном серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое перо. Хотел побежать скорее, может, сова или писец сдавили линялого гуся. Косточки достались от него, но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. Парнишка упал, отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке. Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатых два крылышка в слабом дитячьем пере. И мохнатый, точно куржаком охваченный стебелек, подпирал чашечку цветка, в чашечке мерцала тоненькая прозрачная ледышка. Согласимся с критиком. В самом деле может показаться, что избыточность авторской наблюдательности, которую Астафьев выразил при описании цветка, не вполне уместна, когда речь идет о голодном мальчишке, рыскающем по тундре в поисках случайной дровой пищи. Автор повествования и сам не раз переживал в детстве чувство голода. Знает и помнит цену куска хлеба или какого-то другого продукта, способного утолить голод. Ему известно по детским впечатлениям состояние, которое он описывает. После Аким не мог вспомнить, нашел он изорванного гуся или какую-то другую еду. Вроде бы нашел. Глодал сырую кость, облепленную первым мохом. Может, это было совсем в другую весну? Однако цветок, тот стойкий цветок тундры, приручившийся мое солнце, жил и цвел в памяти отдельно от всех воспоминаний, потому что где-то и в чем-то оказались сходными жизнь Акима из северного цветка с трудно запоминающимся из-за моря привезенным названием. Не случайно помянул автор другую весну. Стало быть, не в диковинку такие весны Акимки. Стало быть, голодал он довольно часто. Но не назовешь такое детство несчастным, если в нем хоть иногда, но появлялись неожиданные цветы, которые дарил ребенку окружающего природу. Дальше в рассказе у хана Баганиди повествуется о матери Акимки и о сестре Касьянке, о том, как они остались сиротами, и о тех людях, что окружали их в детстве. В главе «Поминки» мы встречаем Акима взрослым, работающим в геологическом отряде в районе Нижней Тунгуски. Как замечает Астафьев, числился водителем вездехода. На самом же деле был человеком сноровистым, но не нахрапистым. Он исполнял самые разные работы. Но почему числился? Да вездеход давно отжил свой век, а его все еще не списали. Вот и мучают с этой техникой покладистый Акимка и его помощник Петрунь. Однажды увидел Акимка в реке лось и решил подкормить своих товарищей, сидящих на консервах и концентратах, свежим мясом. Вернулся в лагерь, схватил ружье и назад. За ним увязался и Петруни. В определенном месте Акимка приказал Петруни остановиться и в одиночку стал выслеживать лося. Тот словно под землю провалился. Потом раздался крик Петруни. Не слухом, нет, подсознанием, скорее, Аким уловил. Уж после уяснил. Кричал человек. Так может кричать он, когда его придавливают насмерть деревом или чем-то тяжелым. И сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип, не хрип, крехт, не крехт, стон, не стон, но что-то такое мучительное, как уж одной только глубью нутра исторгнутое. На поминках Петруни Аким сталкивается с бывалым путешественником Гогой Герцевым. Потом между ними произойдет трагическое столкновение. Об этом чуть позже. Пока обратим внимание на то, чем кончаются поминки. Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске. Он нарочно сделал отворот и долго шарился по мрачной реке Ярочима, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь не бегал по речке, сколь не кружил в Уреме, следов геологов могилы друга найти не мог. Все поглотила тайга. Казалось бы, давным-давно откатилась в прошлое война, но продолжают гибнуть люди, навеки теряются их могилы. Время по-прежнему поглощает память о человеке, который уходит в вечность неизвестным, потерянным и забытым. В главе «Туруханская лилия» вновь появляется рассказчик. Повествование ведется от первого лица. Наконец-то я побывал на казачинских порогах. Не проплыл их на пароходе, не промчался на метеоре, не пролетел на самолете. Посидел на берегу у самого порога, и он перестал быть для меня страшным. Он еще больше привораживал, поднимал буйством какую-то силу, дремлющую в душе.